Сопровождающие 5 грузин-телохранителей внезапно спешились. Между кипарисами и пальмами показался обширный дворец Эраклия Афендули. Старший постучал ножнами в бронзовые ворота, но не так-то легко они открылись. Сначала в узкой прорези показались глаза старого грека, и лишь после опроса, кто прибыл и откуда, привратник, сосчитав гостей, приказал слугам распахнуть ворота. Навстречу уже бежала раскрасневшаяся от искренней радости Магдана. Потом показались князья и Елена и София в белоснежных туниках. С притворным изумлением женщины восклицали, что на них снизошло сияние небес. Дориджаны и хришани вмиг были заключены в объятия и осыпаны поцелуями. Дом Маурави так быстро отозвался на приветствие, что польщенные Заза и Ило не скрывали удовольствия. Оказывая почет, они помогли грузинкам подняться по мраморным ступеням в зал с пурпурными занавесками и белыми колоннами, обвитыми золотыми лилиями. Засуетились слуги, промелькнул сумрачный привратник, о чем-то шептались с прислужницами София и Елена. Несомненно, хозяин дворца не очень обрадован нашим посещением, догадывалась Харишани. Словно прочитав ее мысли, взволнованная удалилась Магдана. Будто аршин проглотил, так чопорно сидел в углу автандил. Рядом белел на подставке мраморный бюст древнего мыслителя. Внезапно глаза молодого барса заискрились. Магдана, словно на аркане, вела незнакомца. Харишани невольно перевела взгляд на бюст, признав в нем сходство с вошедшим. Она не знала, что бюст изображал Сократа, а его двойник был хозяин дворца Эраклия Афендули, Эллин с высоким лбом, проницательными и добрыми глазами. За хозяином дворца плелся его двоюродный брат, купец Иоанн, который не переставал кланяться и так закатывал глаза, точно хотел в лавке обворожить богатого покупателя. Прищурясь, Харишани с легкой иронией сказала: «Привет тебе, Афендули. Если даже нарушили твой покой, не позволяй гневу обнажить твои мысли, ибо это не служит украшением хозяину. В нашей стране ворота гостеприимства распахнуты и для одетого в парчу, и для одетого в рубище». Афендули слегка смутился, задержал на Харишане острый взгляд, полный удивления, и склонился перед ней. «Госпожа моя, я рад приветствовать тебя на языке гостеприимной Грузии. И если б догадливый ангел шепнул мне, что это ты, я поспешил бы окропить благовонием ворота дворца Афендули, считая все здесь своим. О, господин мой, настолько я не посягаю, достаточно улыбки». Одухотворенное лицо Афендули просветлело, но он не успел ответить Харишане. В зал впорхнуло. «Ну да, впорхнуло!» — мысленно воскликнул Автандил. «Если это не бабочка из райских куч, то кто еще? Она витает, не касаясь пола, а ожерелье из монет на ее шее едва звенит. Воздушное платье из белой кисии и голубой атласный, затканный золотыми звездами широкий кушак, бархатная рубашка с прорезанными в длину рукавами, обшитая жемчугом, светло-красные сандалии, плотно обтягивающие ножки и золотистые локоны, на которых задорно торчит лазуревая шапочка с жемчужной кистью, еще больше усиливает ее сходство с яркокрылой бабочкой». Автандил почувствовал, что покраснел и рассердился на себя. Свойство барса — рычать, а не краснеть. А рассердясь, побледнел. Капризно вскинув стрельчатые брови, Арсана, так звали бабочку, выразила сожаление, что вчера не могла посетить Муравьбека, где так чудно провели время счастливцы, и пригласила гостей на веселую половину, где можно петь под арфу, танцевать на мягком ковре и не бояться толкнуть богиню Афродиту или бога Нептуна, надоевших своим вечным молчанием. Плененный необычным обликом и живостью ума Харишани, старый аристократ предложил ей осмотреть сокровища дворца. И вот они обходят малые и большие залы, уставленные редкостными антиками, величественными скульптурами, картинами, причудливыми вазами и выставленными за стеклом бокалами, чашами и драгоценными изделиями из кости и металла. Харишани, любуясь, хвалила вкус Афендули, удивляясь богатству, возможному только в тысячи и одной ночи. Разговаривая и осторожно проникая в мысли и чувства друг друга, они переходили из зала в зал.